Тихона Чудотворца у Арбатских ворот. Когда построена, неизвестно, но возобновлена в 1689 году. Пределы. А. Божией Матери утоли моя печали. Б. Святого Николая Чудотворца. В всем храме находится чудотворная икона Божией Матери Галатской и другая «Утоли моя печали», древнейший список.